Дроби без знаменателя. Мы привыкли к тому, что без знаменателя пишутся лишь дроби десятичные. Поэтому с первого взгляда кажется, что написать прямо без знаменателя дробь 2 седьмых или 1 третью нельзя. Дело представится нам, однако, иначе, если вспомним, что дроби без знаменателя возможны и в других системах счисления. Что, например, означает дробь 0,4 в пятеричной системе? Конечно, 4 пятых. Дробь 1,2 в семеричной системе означает 1,2. А что означает в той же семеричной системе дробь 0,33? Здесь результат сложнее. 3 седьмых плюс 3 49 равно 24 49. Задача. Рассмотрим еще несколько недесятичных дробей без знаменателя. Чему равны первое? 2,121 в троичной системе. Второе. 1,11 в двоичной системе. Третье. 3,431 в пятеричной системе. Четвертое. 2,5 в семеричной системе. Ответы. Первый. 2 плюс 1 третья плюс 2 девятых плюс 1 27 равно 2,16. Второе. 1 плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая равно 1,3. Третье. 3 плюс 4 пятых плюс 3 25 плюс 1 125 равно 3,116. Четвертое. 2 плюс 5 седьмых плюс 5 49 плюс 5 343 плюс многоточие равно 2,5. В правильности последнего равенства читатель легко может убедиться, если попробует применить к данному случаю соответствующим видоизменениям рассуждения, относящиеся к превращению десятичных периодических дробей в простые. В заключение рассмотрим несколько задач особого рода. По какой системе счисления выполнено следующее сложение? 756 плюс 307 плюс 2456 плюс 24 равно 3767. Второе. По какой системе счисления выполнено деление? 4,415,400 разделить на 4532 равно 543. Ответы. Первое. По восьмеричной. Второе. По шестеричной. Третье. Напишите число 130 во всех системах счисления от двоичной до десятичной включительно. Решение смотреть. 130. Четвертое. Чему равно число 123, если считать его написанным во всех системах счисления до девятеричной включительно? Возможно ли, что оно написано по двоичной системе, а по троичной? Если оно написано по пятеричной системе, то можете ли вы узнать, не переписывая его по десятичной системе, делится ли оно без остатка на 6? Если написано по десятичной системе, то делится ли оно без остатка на 4? Решение смотреть ниже. Решение задачи номер 3. Число 130 в различных системах счисления выглядит следующим образом. В двоичной 10 миллионов 10. Троичной 11211. Четверичной 2002. Пятеричной 1010. Шестеричной 334. Семеричной 244. Восьмеричной 202. Девятеричной 154. Решение задачи номер 4. По четверичной системе 27, по пятеричной 38, по шестеричной 51, по семеричной 66, по восьмеричной 83, по девятеричной 102. Число это не может быть написано ни по двоичной, ни по троичной системе, так как содержит цифру 3, которой в этих системах нет. Число это по пятеричной системе делится на 2, так как сумма его цифр делится на 2. По семеричной системе оно делится на 6, а по девятеричной не делится на 4.